Глава вторая. На приказ я не отозвался, хотя было желание спуститься. Искал же людей, вот нашел. Только меня пугали собаки, они продолжали рычать. В ветви деревьев ударила стрела, но не смогла их пробить. «Спускайся!» — снова крикнули снизу. «Собак уберите!» — попросил я и чуть не грохнулся вниз, потому что как-то легко и просто ответил на том же языке. Понятия не имею, как такое может быть, я же запросто и на русском языке говорить умел. «Если шалить не будешь, то ничего они тебе не сделают, не бойся!» Ну, делать нечего, пришлось спускаться. Когда я спустился с дерева, то обнаружил 15 всадников, были среди них и женщины. Впрочем, мой внешний вид нисколько не насмешил эту кавалерию. Мало того, несколько человек подняли луки и нацелились на меня, что совсем не порадовало. «Быстро лег на землю, тварь!» Тут же раздалась новая команда. «Руки и ноги в стороны! Так, сильнее разведи!» Я повиновался. Ну, куда мне деваться-то? Мордой в землю меня упираться не заставляли, так что продолжал наблюдать за этими людьми. Похоже, это охотники, все в легкой кожаной одежде. Почти у всех имеются луки, колчаны со стрелами, ножи. А вот у пятерых мужчин, начавших медленно подходить ко мне, еще и мечи. Сейчас они достали свое оружие и медленно приближались, да так, чтобы не перегораживать обзор лучникам. Не знаю, может, я просто перенервничал, но меня пробило на смех, не смог удержаться. «Не бойтесь!» — хохотнул я. «У меня нет оружия, я вас не обижу!» «Пасть захлопни!» — рявкнул один из мужчин, видно, старший в этой компании, а потом обратился к сопровождению. «Если дернется, сразу же бейте!» «Собаки не рычат», — мелодичным голосом сказала одна из женщин, даже девушек. «Скорее всего, это человек». «А кто еще-то?» — не удержался я. Отвечать мне никто не стал. Пятерка воинов как по команде рванули ко мне и тут же зафиксировали меня как в клещи. Держали руки и ноги, а один ухватился за голову и прижал ее к земле. Да так сильно, что мне показалось, что нос вот-вот сломается. «Быстрее, пока можем удержать!» — услышал я выкрик старшего. Голову резко задрали кверху, чуть не свернув шею, а потом еще один из всадников приложил мне что-то ко лбу и надавил. Не знаю, что это такое. Вроде бы металлическое, холодное. Он подержал у меня на лбу этот предмет, потом убрал его. Видно, увиденным остался недоволен. Приложил снова и надавил изо всех сил. «Ты мне сейчас голову пальцем своим проткнешь!» — пожаловался я. Сила у мужика была, даже больно стало. «Этот нормальный!» — наконец сообщил он. «Можно отпускать!» «Да откуда тут одичалые могут взяться?» — подала голос одна из женщин. «Далеко ведь?» «Ну и что? Всегда нужно быть осторожными!» — парировал старший в этой группе. «Ладно, отпустите его!» «Спасибо!» — улыбнулся я, поднимаясь. «Ты чего тут голым ходишь?» Осталась моя вежливость без ответа. «Или у тебя голова не соображает?» «Я голым не хожу», — ответил я. «Просто одежда испачкалась, постирал ее, а к вашему приезду не успел надеть». «Так иди оденься! Не видишь, что рядом с нами женщины, скот?» Всегда не любил людей, которые без всякого повода начинают хамить и обзываться. Никогда не давал таким спуска. Может быть, это и глупо, но из-за своего характера я часто ссорился с такими людьми. Ссориться с которыми было просто неразумно, только сдерживать себя не могу. А вообще за свою долгую жизнь я понял, что как только дашь слабину, так тут же начинают относиться к тебе, как к своей собственности. Зачастую это люди, которые сами в своей жизни абсолютно ничего не добились. Вот и сейчас, несмотря на свое шаткое положение, я не удержался. «А вы, молодой человек, вообще кто такой, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?» Резко развернулся я, ничуть не смущаясь того, что еще полностью голый. Да и вылетело у меня из головы, что сам теперь далеко не старик. «Или у вас такая манера общения с незнакомыми людьми? А может, это ваше сопровождение дало вам столько храбрости? Я вот особой мужественности вас не заметил, когда вы ко мне подходили». Наступила тишина. Видно, такой отповеди от меня никто не ожидал. Мой оппонент даже губами плямкнул. Видно, хотел что-то ответить, да не знал, что именно мне сказать. Так и не дождавшись ответа, я развернулся и направился к своей одежде с гордо поднятой головой. Не знаю, может, выглядел в этот момент потешно, а может, просто моя речь всех развеселила. Позади громко расхохотались, причем больше всех было слышно именно женщин, мужчины смеялись более сдержанно. Я неспешно оделся, потом сложил свой заплечный мешок, туда же убрал и куртку. На улице днем тепло, так что она мне пока не нужна. Все это время всадники чего-то ждали, видно, еще хотели поговорить. А мне в это время пришлось ломать голову, что им отвечать. Кто я такой? Как сюда попал? Откуда? Куда иду, тоже неизвестно. Сказать, что заблудился, так спросят, откуда я родом. А мне про местные государства, если они есть, ничего не известно. Почему-то местный язык знаю. Кстати, он ни на один не похож в моем мире. Больше ничего узнать не смог. В общем, решил взять инициативу в свои руки и изобразить из себя независимого человека. Вроде так и надо. «Далеко до ближайшего поселения?» — спросил я сразу у всех, специально несмотря на старшего в этой группе. «Ты кто такой?» Даже не подумали они отвечать. Вопрос снова задал хамоватый мужчина. «Человек, странник», — ответил я. «Зовут тебя как?» «Сергей Иванович Скориков», — назвал я свое настоящее имя. «Сергей?» — поморщился кто-то, причем мое имя было названо с ударением на первый слог. «Пусть будет Сергеем», — улыбнулся я. Отчество и фамилию никто повторить не смог. Вон даже бормочет что-то под нос. Видимо, пытается выговорить. «Что тут забыл?» — снова спросили у меня. «Заблудился». Пожал я плечами. «Беглый? А может, ты вообще раб?» — прищурился мужчина. «Рабского клейма на нем нет», — вместо меня ответила одна из женщин. «Что ты к нему пристал, Бальдур?» «Ну, пришел человек. Мало ли тут таких бродит. Или тебя его голое тело смущает?» «Меня смущает его наглость!» Мужчина сверлил меня неприязненным взглядом. «Ты в курсе, что перед тобой Харт? Причем в нашем отряде их трое!» «Еще бы знать, кто такие эти Харды!» Я еще раз внимательно осмотрел весь отряд. Все одеты почти одинаково, ничем не отличаются. Возможно, Харды какие-то дворяне или командиры воинского отряда. Хрен его знает. «И что?» — тем не менее невозмутимо ответил я. «Считаете, что можете относиться к людям как к скоту? Да и вообще, кто вам хамил-то? Если вас смутил мой внешний вид, то прошу за это прощения. Не со зла я так сделал. Никоим образом не хотел тревожить вашу тонкую душевную натуру». «Ладно, Бальдур, хватит. Видите же, молодой человек немного не в себе. Да и какая разница, беглый он или нет? В этих землях полно таких искателей лучшей доли, как он». На этом разговор смолк. Всадники куда-то засобирались. Я уже хотел напомнить свой вопрос, но не успел. Добрая женщина сама ко мне обратилась. «Как там тебе, Сергей?» «Да, уважаемая», — кивнул я. «Иди вдоль берега, скоро увидишь поселение людей. Не советую оставаться здесь на ночь, хищного зверья хватает». «Похоже, эти граждане прибыли сюда только из-за меня. Видно, заметили дым и решили посмотреть, кто тут бродит. Они уехали в ту же сторону, откуда и прибыли сюда. Я отправился следом за ними. Как-то я пропустил фразу женщины о том, что впереди поселение людей, а зря. Просто не думал, что существует кто-то еще, поэтому не обратил на это никакого внимания. До поселения людей я дошел только ближе к вечеру, когда солнце начало клониться к закату. Даже не увидев эту крупную деревню, было понятно, что где-то совсем недалеко живут люди. Появились распаханные поля. К тому же я какое-то время шел по хорошо накатанной дороге, только мне вообще никто не попался. К вечеру тут явно мало кто решался ездить. Что можно было сказать про это поселение? Да ничего. Куча деревянных домов, построенных так, как будто огромный ребенок просто кинул все эти строения. А потом в них начали жить люди. В российских деревнях строят намного аккуратнее. Хоть улицы есть, а тут какие-то неуклюжие нагромождения. Нужно долго прожить, чтобы выучить все эти улочки. Вокруг стояла деревянная стена и выкопан неглубокий ров, по краям которого в землю вкопаны колья. Разумеется, их развернули в сторону возможного агрессора, вот и вся деревушка. Хоть даже мелкий городок, тут явно пара тысяч жителей имеется. Только у ворот я смог догнать какой-то караван. Кстати, в телеге были запряжены мулы. а не лошади. Видно, эти животины или более неприхотливы, или могут таскать больше груза. Догнал я их только потому, что на входе всех проверяла стража. Мне стало любопытно, что они такое делают. Просто я уже прошел такую процедуру. В голове каждого желающего войти в город прикладывали какой-то кругляш, после чего запускали. На моих глазах никого не завернули, всех пропустили. Видно, чужаки здесь бывают часто, потому что меня тоже проверили и запустили без лишних разговоров. Только один из стражников спросил, бывал ли я в их славном городе раньше. Получив отрицательный ответ, сказал, чтобы никого не убивал и не воровал, иначе за это казнь. Вот такая тут таможня. Бравого стража мой ответ полностью удовлетворил, что убивать и воровать я не собираюсь. Разумеется, спросил его, где можно остановиться. Он посоветовал следовать за караваном, мол, они как раз идут на постоялый двор. Такое ощущение, что в глухую российскую деревню попал, разве что проводов нет и машин, а так не отличишь. Ах да, еще одеты в непривычную мне одежду. Все больше изделия из какой-то простой ткани и кожи. Имелись тут и нищие, несколько раз за мной попытались увязаться. Вот этого я никогда не пойму. Вроде бы здоровый мужчина, только бороду отрастил и грязью покрылся. А все равно с протянутой рукой ходит. Неужели тут все так плохо с работой? В ту же стражу можно попытаться устроиться, если физически крепкий. Впрочем, что тут удивительного? У нас ведь точно так же. Многие считают, что лучше клянчить, чем поднять свою задницу и просто пойти и попытаться изменить свою жизнь к лучшему. Понимаю, когда инвалиды милостыню просят. Кстати, тут и такие были, без рук, без ног, всякие. У одного вообще глаз не было. Судя по ожогам, ему их выжгли, причем целенаправленно, а не в результате пожара. Гостиный двор представлял собой большой одноэтажный дом, даже скорее барак. Под одной крышей можно было снять комнату и перекусить. Когда я вошел внутрь, то обнаружил, что уже почти все столы заняты. Между ними ходит прислуга и разносит еду. Народ к вечеру решил повеселиться. Я помнил про то, что у меня вроде как имеются местные деньги, только нужно было как-то с ними разобраться, чтобы меня каждый встречный не мог вокруг пальца обвести. «Эй, голозадый!» — услышал я знакомый голос. «Иди сюда!» Повернувшись, увидел знакомую мне женщину. Она за меня даже заступалась, только имени ее не знал. Даже немного обрадовался, как будто увидел старую знакомую. Я тут же направился к ней, она была не одна. С ней сидели еще три женщины, причем двоих в том отряде точно не было. «Все же добрался», — усмехнулась она, указывая на скамью, на которой сидела. «Молодец». «А вас как зовут?» — спросил я. «Просто вы меня знаете, а я вас нет. Даже не знаю, как обратиться». «Я Астрид», — представилась женщина. «Ты вроде бы Сергей, если не ошибаюсь». «Все верно», — кивнул я, а после решил с ее помощью разобраться со своим имуществом. «Вы не могли бы мне помочь?» «Надо же, какой шустрый!» — нахмурилась женщина. Видно, я в ее глазах потерял сразу же несколько баллов, да и остальные почему-то скривились. «Да ничего такого», — махнул я рукой. «Просто всю свою жизнь в глуши прожил, и не знаю, что тут и как. Даже в местных деньгах не разбираюсь. Вот, посмотрите». Я угадал. У меня в кошеле на самом деле были деньги разного номинала. Забавно, но когда мне начали объяснять, какая из них больше, а какая меньше, в голове зашевелилась память бывшего владельца тела, как будто начал вспоминать. Черточки на монетках были местными цифрами. Это я тоже предположил верно. Не знаю, память предыдущего владельца сказывалась или я просто такой умный. Но мне даже стало немного смешно от того, как я сам не догадался, что написано на этих монетах. Впрочем, что можно купить и за сколько, мне все же сказали. К сожалению, я со своими деньгами не миллиардер и даже не миллионер. Больше скажу, если в течение 10 дней не смогу найти какую-нибудь работу, придется мне идти к вышеупомянутым нищим и искать себе место в их тесном кругу. Да уж, на многое я не рассчитывал, но все равно мое печальное финансовое состояние испортило настроение. Хорошо, что женщины оказались еще теми болтушками, хоть и строили из себя грозных воительниц и сидели все с хмурыми лицами, пока я не подошел. В общем, начал их расспрашивать о местном быте. Сразу сообщил, что очень долгое время жил в лесу, а потом отправился на свет посмотреть. Мне не поверили, но рассказывали все охотно, особенно когда я за свой счет заказал им вино. Сам местное пойло с гордым названием «Ягодное вино» тоже попробовал. У нас в магазинах, по-моему, лучше продают, чем эта непонятная жидкость. Конечно, алкоголь в ней есть, но вкус просто отвратительный. Местные же пьют его и не морщатся. Даже не думал, что я такой привереда. Кстати, сразу же сделал себе в голове заметку, что можно самому делать вино приличнее этого и продавать. Только нужен первоначальный капитал. Ягод тут наверняка много, лес рядом. «А в стражу мне тут на первое время можно будет устроиться?» — спросил я. «Нет», — покачала головой Астрид. «В местную стражу и без тебя желающих много. Берут только коренных жителей, так что можешь даже не надеяться. В отряд тебя тоже не возьмут. Может, потом, а пока тебя вообще никто не знает. Ты же говоришь, что в лесу долго жил. Так иди в охотники. На жизнь хорошему охотнику всегда хватает. Да, кстати, а где твой лук? Ты же в лесу жил, значит, у тебя должен быть при себе лук». «Нет у меня лука», — проворчал я. «Так получилось». «А что ты вообще умеешь делать?» — спросила женщина. «Ну, кроме лазания голышом по деревьям». «Могу людей лечить, переломы, раны зашивать». «Да ты у нас травник?» Чему-то обрадовалась женщина. «Тогда вообще проблем нет. Такие люди везде ценятся». «Я не травник, просто лекарь», — пояснил я. «Местные травы, к сожалению, не знаю, но мои умения и тут пригодятся. Только инструмент нужен». «Лекарь, который не знает травы?» — усмехнулась другая женщина. «Первый раз подобное слышу. А как ты своим клиентам боль убираешь? Что-то мне непонятно. Или ты наживую всех режешь?» «Обезболивающие травы можно купить», — пожал я плечами. «Надеюсь, меня без сознания к тебе на лечение какой-нибудь дурак не принесет», — вздохнула Астрид. «С твоими великими познаниями только в мясники идти. Но там тоже места заняты, разве только на подмену? Попробуй попроситься в рабочие господину Горму. Авось возьмет тебя. Особенно, если ты на самом деле людей зашивать умеешь. Только вот где ты своему ремеслу обучился, непонятно. Сам же говоришь, что в лесу всю жизнь прожил. Горм — это местный травник, к нему со всеми болезнями люди идут. Ну и с ранами тоже. Так что без работы точно не останешься, как и без денег, если договоришься». Взял на заметку и это. «Не думаю, что какой-то деревенский травник лучше меня может людей лечить. Все же богатый опыт имею. Жаль, конечно, что в травах не разбираюсь. Как оказалось, имеются такие, с помощью которых можно боль убирать. Если получится напроситься к этому человеку в помощники, то со временем узнаю, что это за травы такие и как их готовить. Не забыл я и про хардов. То невежливый мужчина с гордостью говорил, что является хардом, вот и поинтересовался. Как оказалось, это местные землевладельцы, что-то вроде самых худородных баронов. Моя собеседница тоже к ним относилась, заработала этот титул в бою. Теперь у нее имеется небольшая деревенька на десяток дворов. Она их защищает, а они ей налоги платят. Правда, с таких владений много налогов не соберешь, у нее всего под командованием 7 воинов. Некоторые промышляют охотой, чтобы хоть как-то себя прокормить. Выше хардов стояли бергиты. У этих, как правило, под рукой находились города и деревни. Один может владеть сразу несколькими городами. Правда, встречалось это крайне редко, если вообще встречалось. Самое забавное, что если моя знакомая допустит уничтожение своей деревни, то сразу же станет простым воином, лишившись титула. То же самое с бергитами. Лишился территории, тут же лишился титула. Все просто. Поэтому иногда встречались такие бергиты, у которых во владениях всего одна деревушка, неудачные полководцы, потерявшие свои земли. Ими деревню победители оставляли во владение как подачку, чтобы титула своего не потерял. Этакий землевладелец без земель. В общем, насмешка над побежденным врагом. С другой стороны, у него есть возможность забрать обратно все свое имущество, если получится. Над бергитами стоят князья. Хоть одно знакомое слово попалось. Эти господа как рождаются князьями, так ими и умирают. Даже если земли нет, все равно князь. Тут вообще, как я понял, земли похожи на раздробленную Русь. Нет единого правителя, который мог бы порядок навести. Да, кто-то пытался сделать это в то или иное время, но успехов не добивался. Против любого выскочки все остальные тут же объединялись из-за страха потерять свои земли и независимость. Мне можно запросто пойти в дружину одной из воюющих сторон. Возьмут, правда, проживу я там недолго. Потому что наемники идут в бой первыми и гибнут чаще остальных. К тому же воин из меня так себе, мечом махать не умею. А без знания трав лекарем меня никто не возьмет. Плевать на все мои знания. Были граждане выше князей по положению. Этих невероятно скромных ребят требовалось называть великими. Плевать, что у многих земель почти нет. Все равно они потомки древних властителей. А значит, все должны перед ними чуть ли не на коленях ползать. Разумеется, многим такое положение дел не нравилось. Поэтому таких недовольных граждан старались как можно быстрее перерезать. Да вот беда, это в здешних краях они не имеют особого положения. А вот в той же империи была тут и такая, куда без нее. Там они были едва ли не богами, могли судить и миловать. Добрая женщина посоветовала мне тщательно следить за своим языком, чтобы не отрезали вместе с головой. Это харды, как правило, простые люди, особо свою значимость не выпячивают, а те, кто стоит выше них, могут за косой взгляд убить. Об империи я тоже поинтересовался. Как оказалось, это одно название государства. Враги жмут империю со всех сторон, уже с трудом держатся. Они за последние десятилетия потеряли половину своих территорий, и сейчас у империи одна задача – сдерживать границы, на большее это государство пока не способно. Правит там император. О нем моя собеседница отзывалась хорошо, не так, как о местных дворянах. Мол, честный и достойный человек. Опять же, простой народ и воины его любят и уважают. Как по мне, пропаганда хорошо работает. Не бывает хороших политиков такого ранга, или это я такой скептик. Много еще о чем я хотел поговорить с Астрид, но не дали. Толпа на постоялом дворе уже собралась большая. Видно, все сюда отдыхать к вечеру приходят. Конечно, не эти граждане мне помешали. Просто в какой-то момент дверь в очередной раз распахнулась, и на пороге появился орк, самый настоящий. Я даже глаза протер от удивления. На картинках точно таких же видел, да и в фильмах тоже. Высокий, явно больше 2 метров, кожа зеленая, а изо рта торчат 2 клыка. Только это существо было одето в металлическую броню. На поясе висел меч, за спиной щит. Он осмотрел притихших людей презрительным взглядом. «Не пялься на него», — посоветовала мне Астрид. К сожалению, ее совет немного запоздал. Видно, мое внимание этому здоровяку не понравилось. Он направился к нашему столу, схватил меня за грудки и поднял на уровень своего лица. «И чего ты на меня так уставился?» — прорычал он. «Нравлюсь?» «Очень», — прохрипел я. «Первый раз такую красоту вижу». Мои слова орку не понравились. Он, продолжая удерживать меня одной рукой, хотел второй треснуть мне по лицу своим здоровым кулаком. Но в следующий момент произошло невероятное. Я как-то умудрился избавиться от захвата, видно, рефлекс работал, после чего сам ударил этого громилу в челюсть. Сбить его с ног я не смог, он только сделал один шаг назад. Лицо его перекосилось от ярости, и мне пришлось бы туго, если бы в зал не ворвались стражники, которые быстро скрутили бузатера. Самое забавное, что меня вообще не тронули. Даже ничего не спросили, просто уволокли зеленого и все. Он в это время мне угрожал и обещал раздавить башку, но я уже не обращал на этого агрессора внимания. Лимит удивлений на сегодня закончился. Кто ж знал, что в будущем это существо сыграет в моей судьбе важную роль.